22 августа 1952. Я только что вернулась из поездки во Флориду и в Джексон. Бабушка Петтибон позвонила маме посреди ночи. Они обвенчались с этим стариком и сбежали во Флориду. И дня не прошло с начала их медового месяца, как ему стало плохо, и маме пришлось ехать туда и везти их домой. Она не желала оставлять меня, поскольку папа без нее пошел бы пьянствовать с Билли Банди и Джимми Сноу. Бабушка поджидала нас у дверей. Первые ее слова: «И зачем только я вышла за старика?» Мы сели на автобус до Джексона. Там такие грубые сиденья, я себе все ноги под коленками стерла. Мама спросила бабушку, как она могла выйти замуж, не зная, умер ли дедушка. А что? И что, если он заявится и в газетах пропечатают, что у тебя два мужа? Бабушка немного подумала и ответила: «Лучше иметь двух мужей, чем одного тощего червяка вместо мужа». Я же говорила, мама бабушку ни в жизнь не переговорит. Когда мы вернулись из Джексона, папа был трезв, как судья, но пах листерином и принимал порошки от головной боли горстями. Листерин — средство для полоскания рта. К жене Роя Гриммета, Маве, приехала сестра, и теперь она живет с ними в трейлере. Ее зовут Эдна, и она очень красивая, похожа на Бетти Грейбл. Американская актриса Бетти Грейбл 1916-1973 была идолом для американских солдат во время Второй мировой войны. Говорят, именно она первой застраховала свои ножки на 1 миллион долларов в почтенной лондонской компании Lloyd's. Я ей очень понравилась. Ее муж — моряк, его убили, а она ждет ребенка. Грустно, правда? Она работает в галерее игровых автоматов, и у нее огромная грудь. Наверное, ей очень одиноко, раз она не против проводить со мной столько времени. Сегодня вечером, когда Майкл закончит работу, мы с ним пойдем в Синюю Гарденью смотреть Тауни Кисточку. Мы говорили о фотоконкурсе Смайли Бернета, и тут Майклу в голову пришла грандиозная идея. Мы можем сажать на этого пони детей и фотографировать за доллар. У Майкла есть фотоаппарат. Только одна вещь меня тревожит. Прилагается ли к пони седло? Наверняка прилагается. Еще бы, ехать-то на нем от самого Голливуда.